Потом Маритана жонглировала булавами, шарами, зажженными факелами. И получалось это у нее достаточно ловко. Потом дядюшка Патек в мертвой тишине медленно глотал меч. Натурально, без всякого обмана, предварительно показав ближайшим и попросив удостоверить, что здесь нет никакого мошенничества. Сварог такое видел впервые в жизни. Даже на него произвело впечатление. Что ж говорить о крестьянах. И, наконец, Патек провозгласил. «А теперь, почтенные, ученая собака. Особыми талантами она не блещет, писать и читать, к примеру, не умеет вовсе, зато считает не хуже губернского счетовода. Чтобы вы убедились в отсутствии всякого жульничества, наших вещичек мы собаке предъявлять не будем. Соблаговолите, кто желает выложить что-нибудь свое, и собака его вмиг сочтет». Сварог, вымахнув из фургона, подбежал к Патеку и селся рядом. Пауза тянулась недолго. Рослый парень с живым лукавым лицом первого затейника, хохоча, вмиг сорвал шапки с нескольких приятелей, подошел к Сварогу, положил перед ним две и спросил весело. «Ну-ка, сколько я кладу?» «Гав-гав», — ответил Сварог. «Ух ты! А теперь?» «Гав-гав-гав-гав». Выступать в роли ученой собаки оказалось скучнейшим делом. Парень то убирал шапки, то добавлял, то присоединял к ним всякую мелочь из карманов, трубку, кисет, складной нож, моток бечевки. Оставалось лишь прогавкать соответствующее количество раз. Правда, параллельно, оказавшись наконец рядом, Сварог старательно изучал Черноволосого. Результат оказался загадочным. Ни капли магии, ничего подобного. Но явственно ощущается исходящая от человека некая непонятность. Так совсем недавно было со старухой Грельфи. Она упорно чувствовала некую непонятность, но не могла объяснить, в чем та заключается. Теперь, когда и с ним такое случилось, впервые в жизни, Сварог ее отлично понимал. Наконец, когда прискучило, парень вернулся в толпу и стал раздавать шапки приятелям. Вперед вышел охотник с широким добродушным лицом записного балагура и громко возвестил. «А вот нутром чую, что тут плутовство, а доказать не могу!» Патек моментально откликнулся. «А вы сами проверьте. Мы все четверо, чтобы было уж совершенно по-честному, вообще с глаз долой уйдем!» «А давайте!» – азартно воскликнул охотник. «Чтоб по-честному!» Вся четверка скрылась в фургоне. Охотник подошел к Сварогу, громко приговаривая. «А чтоб совсем по-честному, мы вот так сделаем!» Со сноровкой, привыкшего общаться с собаками человека, он взял Сварога за обвязанный вокруг шеи платок и развернул мордой к толпе, спиной к фургону, а для пущей надежности еще и встал так, чтобы полностью заслонить спиной фургон от Сварога. Пошарив по карманам, извлек горстку монет, парочку свинцовых пуль, круглую коробочку из рога, судя по запаху, табакерку, приговаривая: «Вот теперь мы тебя и испытаем, господин счетовод! Ну-ка, сколько у меня на ладони всего?» Он убавлял, прибавлял, а Сварог старательно лаял. Лицо охотника становилось все более удивленным, и вскоре он, распихав все обратно по карманам, сдвинув каталану на нос, ожесточенно чеша в затылке, возгласил: «Народ, а ведь все без обмана, сам считает. И магии тут не на кончик ногтя. Сами знаете, что мне от бабки досталось. Ничего такого не знаю и не умею, просто-напросто магию чую моментально, будто какой сильный запах. Ни капли. По-честному. Умеет псина считать». Сварогу зааплодировали. Нужно признать, гораздо жиже, нежели остальным фиглярам. Вообще, сильнее всех хлопали при исполнении баллад, особенно про рыцаря, деву и дракона. Сварог хотел было раскланяться, но вовремя спохватился. Не стоило показывать себя слишком умной собакой. Он поймал на себе внимательный взгляд Черноволосого. Нет, никакого бы то ни было воздействия с его стороны, ни попытки магически прощупать. Просто слишком уж внимательный, слишком уж цепкий взгляд. Интересный человек. Нужно его хорошенько запомнить. При случае, в более удобных обстоятельствах, быть может, и следует пообщаться. Черноволосый не отводил взгляда, и Сварог, отвернувшись от него, принялся демонстративно чесать лапой за ухом, изображая натуральнейшую собаку. По деревне он бродил невозбранно, никто на него не кричал и не гнал, поглядывали, с ухмылочкой крутили головами и только. Сидевшая у колодца кучка охотников, среди них был и тот, Балагур, приветствовала его веселыми возгласами. Один как раз рассказывал, что считающая собака – это, в принципе, не так уж и удивительно. Вот сам он видел одного гончака, так тот был даже почище, читать умел. Ну, не так, чтобы книги, но вот вывески читал, сразу определял, где корчма, где управа, где гербовые доски королевских лесничих с запрещающими охоту надписями. Судя по реакции слушателей, оратор давно числился среди записных вролей. Сосчитав по просьбе охотников очередную порцию монет и пуль, получив за это кусок пирога с зайчатиной, Сварог сживал вознаграждение, помахал хвостом и направился дальше. Он и сам не знал, зачем слоняется по улицам, не рассчитывал обнаружить ничего странного. Просто тянуло, коль уж выпал случай, осмотреться как следует. Ну и толку. Повсюду самые обычные люди, поглощенные самыми обычными занятиями. Нигде не то, чтоб следы магии, но и той загадочной непонятности, что исходило вот... «Бетта, ну хватит! Что ты?» Сварог резко остановился, повернул голову. «Бетта?» На лавочке у ворот ревела девчонка лет 6, светленькая, в синем платьице и красном корсажике. Зажав лицо ладошками, рыдала самозабвенно, взахлеб. Так умеет только в детстве. Другая девчонка, гораздо старше, лет 14, сидела перед ней на корточках и пыталась успокоить. «Бетта, да хватит уже! Ну что такого случилось?» «Они уходят! Очень-очень далеко!» – всхлипывала Бетта. «Да кто?» «Друзья, подружки». «Ох, ну ты опять выдумывать начинаешь!» По-взрослому серьезно вздохнула вторая, очень похожа старшая сестра. «Сколько можно, Бетта? Никто никуда не ушел, все друзья и подружки в деревне. Только к Санте уехал с отцом в город, но он же непременно вернется деньков через пару». «Ты не понимаешь, это не те, это те, которые там». Бетта подняла к небу заплаканное личико. «Они уже уходят, и неизвестно, когда вернутся». «Ой, да не выдумывай. Ну, какие у тебя там могут быть друзья? Там высокие господа небес. Горь ты мое, ты же уже большая, должна понимать и не завираться совсем уж». «О, смотри, кто пришел. Ученая собака, которая считать умеет. Хочешь, она тебе посчитает? Ты ей что-нибудь покажи, а она посчитает, сколько у тебя чего». «Песик, песик!» «Не надо мне никакого песика!» – рыдала Бетта. «Ничего не хочу считать. Они уходят, сами сказали». Сварог смотрел на нее во все глаза. «Ну, здравствуй, милая. Нужно запомнить дом, ворота, непременно встретимся в другое время. Нужно же узнать, как тебе такое удается. Не телепатка же ты. Ничего такого не ощущается». «Обязаны быть какие-то приспособления. Непременно». Он побрел дальше. Собственно, и не имело смысла шляться дальше по Туарсону. Хватало и того, что он обнаружил Бетту. Нет, ну а вдруг? Вдруг что-то да откроется. Но ничего ему больше не открылось, кроме развеселой компании парней и девушек, сидевшей на аккуратно сложенных у забора бревнах. Неошкуренных, сухих, сразу видно явно предназначенных на дрова. Он не свернул бы в тот переулок, прошел бы мимо, но замер, как вкопанный, услышав вслед за аккордами виолона знакомый баритон. «Любовь, как роза красная, цветет в моем саду, любовь моя, как песенка, с которой в путь иду. Сильнее красоты твоей моя любовь одна, она со мной, пока моря не высохнут до дна». Среди прочих на бревне непринужденно разместился граф Горжак, одетый, соответственно, принятый на себя легенде. Самую чуточку ломаясь, со всеми повадками городского ухаря невысокого полета, томно ухмыляясь, он наигрывал и пел с преувеличенной театральностью. «Не высохнут моря, мой друг, не рушится гранит, не остановишь водопад, не остановишь водопад, а он как жизнь бежит». Судя по лицам остальных, граф давно был принят в компанию. Интересно, наткнулся он уже на Бетту, живущую в паре минут ходьбы отсюда, или продолжает искусные подходы? Господи, Горжак! Из того мира, куда неизвестно, когда удастся вернуться. Сварог стоял, тоскливо уставясь на меломанствующего графа. Вот уж кто великолепно умеет читать по писанному. Но не при остальных же писать. Знать бы, где он остановился. Но завтра с рассветом фигляры собирались тронуться в путь. Остаться здесь? Найти Горжака? Но даже если Сварог его отыщет и объяснится, графу придется добираться до Гаурии даже дольше, чем Сварогу до Гланской границы. Так что бессмысленно. О, собака! Та самая ученая! Тю-тю-тю-тю, иди сюда! Иди, посчитай что-нибудь, колбасы дадим. И это еще что? Засмеялся Горжак. Видел я одного пуделя, так тот умел натуральнейшим образом выговаривать вино. Больше, правда, ничего не умел. А что, у Банета пес выговаривал мама? Я своими ушами слышал, когда пес еще был живой. Иди сюда, счетовод! Совершенно не тянуло их развлекать. Муторно стало на душе невероятно. И Сварог, бросив на Горжака последний тоскливый взгляд, затрусил прочь.